Когда колонна тронулась в путь, солнце уже достигало зенита. Было жарко. Сквозь невидимые щели в машину пробивалась пыль и, смешиваясь с потом, заставляла тучного штандартенфюрера проклинать и русскую жару, и русские дороги, и, естественно, русскую войну. И лишь когда машина оказалась на небольшом перевале, с которого где-то вдалеке, в створе между вершинами двух холмов, сверкнул своей голубизной речной залив, Гредер облегченно вздохнул и окинул взглядом окрестности. Там, внизу, дорога заползала в зелень садов и лениво петляла между изумрудной красоты склонами холмов. Чем-то неуловимым этот край напоминал Гредеру предгорье, где-нибудь в Баварии или Австрии. И, казалось, ничто не способно помешать ему остановить машину, пройтись по перевалу, посидеть вон на той плоской шлемоподобной вершине холма. Возможно, он так и поступил бы, если бы не все нарастающие раскаты артиллерийской канонады, доносившиеся откуда-то с юга, из тех мест между Подольском и Ямполем. Гредер даже успел запомнить название этих городков, где располагался укрепрайон. И похоже, что сейчас там разгоралась настоящая артиллерийская дуэль. Глядя на то, как сидевший впереди, рядом с водителем, Гредер всегда предпочитал покоиться на широком и более безопасном заднем сиденье. Адъютант его зябко поеживается. Штандартенфюрер подумал, что, наверное, он слегка поторопился со своим переездом. И хотя вряд ли русские способны сейчас на масштабный контрудар с форсированием такой большой реки, некая опасность оказаться либо под русскими бомбами и снарядами, либо под огнем русских диверсантов, все же существовала. Воспользовавшись тем, что навстречу поднимались три санитарные машины какого-то румынского госпиталя, Гредер приказал водителю свернуть с дороги, чтобы пропустить их, и, пренебрегая опасностью, все-таки вышел из машины. «А ведь о трагедии гигантского дирижабля Гинденбурга мне напомнил именно он, Штубер», вдруг вернулся к призабытой истории штандартенфюрер. Причем так и не объяснил, почему он вдруг завел об этом речь. Неужели его Штубера тоже пытаются привлечь к расследованию этой катастрофы? Хотя какое к дьяволу расследование? Дело давно закрыто. Единственное, что Грейдеру удалось установить уже после их разговора с бароном, так это то, что к осени 38-го года в группу по расследованию причин трагедии дирижабля был включен и отец Вилли Штубера, ныне уже генерал-майор, барон фон Штубер. Но это было под занавес, перед тем, как в декабре того же 38-го года расследование было прекращено по личному указанию фюрера, которому надоело выслушивать бесконечные догадки, версии и подозрения. Однажды, выслушав очередной доклад по расследованию этой катастрофы, он грохнул кулаком по столу и заорал: «Сейчас мне ясно только одно, что мы опозорились в глазах не только наших потенциальных противников Соединенных Штатов, но и в глазах всего мира. Если уж мы оказались в состоянии создать такой гигантский воздушный корабль, то надо было позаботиться о его охране». «Но ведь охраной занималась СД, а расследованием занимается гестапо», — возразил Геринг, пытаясь отвести от себя гнев фюрера. Кстати, за его безопасность отвечал лично штурмбанфюрер СС, он же сотрудник службы безопасности СС Арнольд Гредер. И вот тогда Гитлер произнес так и оставшуюся для многих загадочную фразу, которая на долгое время заставила умолкнуть всех желающих списать катастрофу